Какое страшное воспоминание! Он чуть было не совершил ужасное, непоправимое. Ведь он тогда еще совсем не знал, что Лиза на самом деле сука. Кошмар. Однако кто-то усовершенствовал его метод прямого забора различных образцов в зоне непосредственно через кордон. Действительно, так-то оно как-то проще. Зачем бегать по опасной жуткой земле в пене и мыле, если можно подождать, пока нужный образец сам к тебе придет? Выходит, организация расширила свое влияние на кордон. Или зону взялись плотно изучать сами державы коалиции. Как-то сомнительно, что организация могла допустить такую самостоятельность теперь, когда ее финансовые интересы распространились на зону. В бетонной ленте, метрах в 300 влево, сдвинулась большая плита. Отсюда не видно, но он услышал. А еще там урчал мотор. Не машина, что-то другое. Хорошо работает движок, очень тихо. И едет оно, издавая непрерывный шорох пополам со скрипом пластика о лед. Снегоход послали. Сейчас точно в плен брать будут. А потом жестоко пытать, требуя выдать координаты немецких танков, в смысле, выскребая из него всю подноготную от первого АГУ до сего момента. Нафиг такие приключения? За кордон ему нельзя, там смерть. «Господа!» — трагически воздев руки к небу, воскликнул сталкер. «Молю вас о пощаде! Благородные патриции и низкородные плебеи, прошу пощады!» «Чего?» — откликнулся голос, ранее требовавший стоять на месте. «Стой там, блядь! За тобой сей...» «А-а-а-а!» — заорал сталкер. Никто не выстрелил, но сердца синхронно ёкнули у всех. «Всем спокойной ночи! Был рад вас уповидать, но у меня еще масса срочных дел. До свидания, господа!» Повернулся спиной и, насвистывая, двинулся в зону. Сразу в него стрелять не начали только по той причине, что у всех глаза обрели размеры столовых блюдец. За спиной сталкера, ярко искрясь молниями, разворачивалось нечто вроде плаща Тора, того самого громовержца по батюшке. Полок из сотен молний высветил из темноты бетонную стену, турель и объятые ужасом лица солдат. «Огонь!» — хрипло выкрикнул кто-то. Частокол касок скрылся в огне и треске разного стрелкового оружия. Пули с визгом врезались в снег, ломали лед, попадали в рваный полок молний и с тем же визгом разлетались куда попало. Немало их улетело обратно к стене. Велес спокойно, по-королевски, покидал кордон. Турель сдвинулась, ствол вновь навелся на цель, и дуло засветилось изнутри. Мгновение, и пушка ухнула, откатившись на десяток сантиметров внутрь подвижной сферы. Велес едва успел обернуться. За спиной яростно шипело нечто летящее, совсем не похожее ни на снаряд, ни на пулю, и вовремя обернулся. Сгусток горячей плазмы, размером с голову взрослой собаки, несся аккурат в спину. Сталкер отпрыгнул в последний момент. Плазма прошибла завесу молнии, создав микроколлапс, начисто разрушивший структуры магнитных полей, удерживающих электромагнитный щит. Свет молнии померк и исчез, а слегка ослабевший плазменный заряд врезался в снег, да и рванул, выбросив в небо с десяток желтоватых кривых ниточек, чего-то энергетического, весьма криво пародирующего неизменно прекрасный разряд молнии. Взрыв плазмы растопил полтонны снега, поднял в воздух огромный клуб горячего пара и раскидал немало снега по окрестностям. Вместе с Велесом раскидал. Но он хотя бы целиком улетел, а чудесный покров снежный на куски весь порвало. Пока летел, сообразил, наконец, почему турель потребляет так много энергии. Плазменная она. И лучшей подписи, чем эта пушка, для него не требовалось. Организация взялась за кордон. Наверняка плазменное оружие стало одним из тех факторов, который убедил коалицию укрепить кордон именно так. И оно же стало одним из факторов, позволивших организации запустить свои ручонки в каждую из армейских структур коалиции. На Большой Земле колосс преступного мира сильно упрочил свои позиции, а он уже не является его частью. А ведь многое, многое из воплощенного этими аморальными личностями задумано и начато его руками. И ни копья он с этого не имеет. Обидно. Все же сделка с первым сталкером имела и свои ужасные минусы. Полет закончился, и думать стало сложнее. Оно так всегда бывает, если головой вниз падаешь, а снег слежался, да и слой там тонкий. Больно, а когда больно, думать не получается. Зачастую в такие ужасные моменты мыслительный аппарат мозгом обесточивается и заполняется бешеной яростью, без мыслей, других эмоций, просто желание всех рвать и все крушить на запчасти. Иногда вместо такой ярости наступает паника, но она обычно приходит, если нет боли, а только угрожающие обстоятельства со всех сторон. И тогда человек бежит, как кролик полевой, куда глаза глядят. А потом заряд соли ему в одно место, и паника может усилиться, а может исчезнуть, уступив место бешенству, бездумной ярости. Этакий механизм выживания, встроенный в человека с рождения. Тут ничего не спасает. Ни воспитание, ни нрав добродушный. Вообще ничего. Природа, она ведь веников не вяжет. А если вяжет, то фирма по-любому. Паника позволяет спастись бегством, без помех со стороны сознательной части разума. Если же мозг захлестывает боль, организм делает вывод, что бегство невозможно, нужно пробиваться. А как пробиваться, если ты орешь от ужаса, сопли в разные стороны летят, а коленки своей дрожью рисуют восьмерки? Химическим реакциям, вызывающим страх, организм спешно ломает хребет и запускает реакции другие. Организм начинает душить ярость такой силы, что сознание вырубается наглухо. В этот момент опасен даже домашний кролик Лапка с трогательно-дебильными голубыми глазками и пушистым хвостиком-пимпочкой. Как только открывается путь к бегству, организм отключает ярость. Не так легко и быстро, как страх. Чувство сие химически намного сложнее, и подавить его мгновенно организм не может. Как только ярость подавлена, вновь врубается паника. Ноги наливаются великой силой, и организм улепетывает на сверхсветовых. С этим полезным механизмом эволюционной направленности успешно удается бороться только человеку. Крайне редко борьба сия бывает даже успешна. Любит человек спорить с природой. С Велесом случилась такая вот неприятность. Он помнил, как мир сжался до размеров снежной ванны, которую пронзала его макушка. Помнил, как макушка врезалась во что-то, что пронзить не получилось. Помнил и алую вспышку свирепой боли. А потом вдруг стоит в километре от кордона, весь искрится и, оскалив зубы, яростно рычит на горизонт. «Как нехорошо получилось!» — смущенно промямлил сталкер, любуясь стеной кордона, из которой кое-где сочился едкий черный дым. Что-то там заискрилось, две крупные молнии скользнули по бетону и разрядились на верхней его кромке, разворотив метр полтора постройки сей. Кто-то там истошно завопил. На снегу метрах в ста от стены чадил дымом перевернувшийся снегоход. Из него кто-то выползал, живой вроде, не зомби. Доберется до своих сам, он руки-ноги шевелится, значит, ничего не сломано. «Извините, пожалуйста», — как-то запоздало промямлил сталкер и поспешно погасил сияние молнии в своих руках. Отпустил энергию сети и, красный от стыда, поспешно двинулся вглубь болот, подальше от кордона. Полночи шел, не зная, куда себя деть. Чувствовал себя просто отвратительно. Как он мог такое натворить? Словно глупый, некультурный варвар. Что скажут люди? Как теперь в глаза хозяевам зоны смотреть? Впрочем, это он зря. Ну их нахер, хозяев этих. Нашел перед кем стыдиться за свое отвратительно грубое поведение. Они все маньяки, изверги и идиоты с тремя классами образования. Вот. Правда, Лира, пожалуй, не такая. Она хорошая, хоть и сильно странная. Ну, а у кого нынче хорошо с головой? У всех немножко там не хватает, немножко здесь. Нормально как бы. Эх, хорошо хоть Кут с Рутом этого безобразия не видели. Вот перед кем действительно стыдно. Как долго он боролся за их воспитание и приобщение к высокой культуре. и вот сам поступил, словно бездумный кровосос. Кстати, а куда они пропали? Уже больше недели ни слуху, ни духу. Поискать, может, их? Все равно делать нечего. Кордон этот... Неблагодарные грубые варвары из диких украинских земель спровоцировали его на такое ужасное поведение. Да как они могли так поступить? С ним, с добрейшим существом этой огромной земли. Варвары, одним словом. Вот, не его вина, что они такие упрямые и агрессивные. И это все НАТО виновато. Ведь если подумать, хохлы — народ добрый, ежели, конечно, не отбирать у них сало. Тут и покусать могут, до смерти даже. Ну так попробуй водку у русского отобрать, еще хуже получится. А так и русские, и украинцы, братья по разуму, народ добрый, приветливый. Все это от НАТО, этого некультурного. Там же ведь невероятно много американских и прочих агрессоров. А украинцев туда приняли. Их президент поздоровался с американским президентом, предварительно не надев перчатки и не протерев руки спиртом. И, понятное дело, заразился, податливый стал. А потом агрессоры нашептали ему всяких гадостей мерзких. Он поверил, перездоровался со всеми на родине, тоже им гадости нашептал, и понеслось. Ужасный недуг беспричинной агрессии и неуемного желания тырить нефть, где она плохо лежит, передался славным славянским племенам, издревле населявшим украинские земли. И все. Целая страна таких же невоспитанных агрессоров, только пахнут они салом и луком. Ну, конечно же, именно они и виноваты в том несчастье, что приключилось на кордоне. Определенно. Ну и бог с ними, с несчастными. Сами виноваты, пусть теперь сами и живут с этим тяжким душевным грузом. А у него и без того много важных дел. И самое важное — нужно срочно решить, чем же заняться. Прошагав с километр, Велес пришел к выводу, что именно сейчас нужно найти местечко поудобнее и поспать. Огляделся. Белое поле, куда ни глянь. По случаю ночи сероватое какое-то. Ага, вон два таких снежных холмика, вроде как микровозвышенность. Там ямку неглубокую раскопать, и никакой ветер не страшен. Нормальное место, чтобы поспать до рассвета. Там и уснул. Только ямку раскопать забыл, и через полчаса проснулся, продрогнув до костей. Гадкий ветер, заметив, что он в этот раз яму не раскопал, исключительно по своей гадской натуре вдруг взял и усилился, чтобы всех кругом простудить, чтобы у них у всех воспаление легких началось. Такой он, ветер зоны. Вроде ветер как ветер, а стоит зазеваться, и все. Сопли, слюни, чихаешь, ходишь. Козявки в разные стороны летят. Температура поднялась. Спать лег и помер нафиг. Коварный он, ветер этот. Сон долго не шел. Яму он все-таки раскопал. Шибко уж холодно на таком ветру. На всякий случай поглубже яму сделал. Свернулся калачиком, завернулся в плащ. Стало тепло. Но уснуть все равно не выходило. Неприятность на кордоне из памяти быстро выветривалась. А лицо Буси вдруг стало реальным, почти осязаемым. Может, поискать ее, снова вместе идти. Мысли хорошие. Только следует запастись рисом и сушеным мясом. Рис он будет при ней есть, а мясо потихоньку выкидывать в снег. Она и не заметит, что он чем-то отличается. Хорошая она. Мысленно представил улыбающееся лицо, обрамленное короткими черными волосами. Черты резкие, но чем-то столь притягательные, так прекрасные. Губы бледные, узкие, очерчены властно, и все равно невероятно красиво. А ее небесно-голубые глаза — это... Стоп, разве у Буси голубые глаза? Ну да, почти синие, большие, красивые. Нет-нет, у нее не карие, не шибко-то и большие. Нормальные голубые глаза. Да, мать твою, карие же они, не голубые. Велес долго еще не мог уснуть. Что-то не давало покоя. В конце концов он решил, что виной всему невоспитанные украинские солдаты, пропавшие где-то псы и несвежая плоть, съеденные сутки назад. Тут она ему показалась какой-то пресной. Наверное, глупая хрюшка где-то съела радиоактивную траву или корень. И, может, сама бы сдохла, а он поймал и съел. Вот и плохо ему. Поздним утром, примерно в полдень, Велес проснулся, отметил, что хорошо себя чувствует, отдохнувшим, сытым. Наконец-то та противная свинья начала нормально перевариваться. Поприветствовал солнце улыбкой и решил пойти искать Кута с Рутом. Довольно быстро понял, что парней ему не найти физически. Слишком много времени прошло с последней их встречи. Следы давно утратили свой запах. Единственный шанс — просто бродить в случайно избранном направлении, надеясь напасть на их след. Ну, так неинтересно. Нужна какая-нибудь важная цель путешествия. Обязательно нужна. Человек без цели в жизни — полчеловека. Вот. Огляделся по сторонам и увидел отчетливую цель своей жизни на ближайшие пару часов. Пушистая одинокая елка на горизонте. Добрался быстро. Забрался на дерево, стал смотреть на мир с вершины. Кругом поля, которые на самом деле на зиму замерзшие болота. Кое-где рощицы ивы видно. Ну, деревья какие-то тонкие, что-то среднее между кустом и деревом. Ива. Он все равно не знал других названий таких деревьев. Ива звучит почти романтично и загадочно. Еще какая-то рощица. Только деревца кривые и ветки, как стрелы. Пусть тоже ивой будет. Везде ивовые рощицы и поля. Нормальная местность. Назначив самую страшную на вид рощицу своей новой целью, Велес спустился с дерева. Так полдня и ходил, от рощицы к рощице, пока они не кончились. Тут ты и понял, что так ходить невероятно скучно. Решил пособирать артефакты, продолжая двигаться строго вперед. К вечеру обнаружил, что сильно перепутал направление. Снова залез на пушистую елку, чтобы на этот раз получше спланировать дорогу по прямой в сторону горизонта. На следующий день он продвинулся довольно далеко и весьма успешно. Путь завершился не возле пушистой елки, уже поднадоевшей, а среди огрызков стен какого-то домика. А еще он нашел артефакт. Жутко перекрученный корень торчал из трухлявого пня и светился светло-желтым. Днем бы и не заметил, а в сумерках разглядел и немедленно положил в сумку. «Надеюсь, ты не радиоактивный», — сказал он корню. «Видишь ли, я датчик где-то потерял». Хвост на утро не вырос, рюкзак светиться не начал, и самочувствие нисколько не ухудшилось, так что Велес убедился в безопасности артефакта. Можно было продолжать свой триумфальный поиск. Однако к вечеру он вспомнил о птичке и тайнике Павлика. Если бы еще удалось вспомнить, где конкретно это все находится. Несколько дней Велес пытался выйти на затон. Удалось, хоть он и все проклял, пока выбрался с безжизненной земли болот. Два раза горизонт внезапно загромождала серая линия кордона, и трижды на пути попадалась та самая пушистая елка. Заколдованная какая-то елка. В третий раз он не удержался и отправил в нее толстенную молнию. Будет знать, как расти, где попало. В общем, кое-как вышел на затон. Тут идти стало полегче, ориентиров больше. Однако людей не встретил, мутантов попалось совсем мало. Одна радость — повстречал Жорика. Вместе они искали летучего голландца, чтобы поближе посмотреть, что это за корабль такой. Увы, весь день они шли. Он, естественно, впереди, Жорик за ним, но так и не нашли ничего похожего на корабль со срезанной носовой частью. Зато обследовали несколько барж и большой корабль, вероятно, военный. У него сдвоенная пушка была на палубе. До самого вечера вместе шли, пока не добрались до последнего корабля. Дальше только холмы, и где-то там тайник Павлика и закопанная в снегу птичка. Пришла пора расстаться с Жориком. А жаль, с ним идти веселее было. «Жорик!» — позвал сталкер, занявший наблюдательный пункт на носу корабля, раньше, скорее всего, бывшего крупным прогулочным катером. У него даже раскладушка вся помятая на палубе сохранилась. Лежит, из снега алюминием уныло поблескивает. «Жорик!» — снова позвал Велес. Жорик куда-то пропал. Не слышно, не видно. Он перегнулся через остатки портика и глянул вниз. Воздух тут же наполнился радостным рыком. Синюшные руки потянулись вверх. Гнилая пасть широко открылась и... Велес перегнулся еще сильнее и поставил мертвецу щелбан. — А ну, прекрати истерику! Мертвец сел в снег и уставился вверх мутными белесыми глазами. Сталкер погрозил ему пальцем. — Жорик, немедленно прекрати истерику. Сейчас пойдем дальше. Имей терпение, в конце концов. Ты же приличный зомби. Что ты на людей бросаешься? — Я прям не знаю. Жорик открыл рот, вывалил синюшный язык себе на грудь. Глазами покрутил, захрипел чего-то. — Ты безнадежен, — махнул рукой сталкер. Глянул в сторону горизонта. Снежный холм впереди показался знакомым. Может, там тайник? Или там он птичку закопал? Надо глянуть. Едва спустился, Жорик подскочил и, радостно урча, побежал за ним, угрожающе щелкая челюстями. Велес порыв парня оценил уважительным кивком. Давно он такого энтузиазма не видел. Какой непоседа! Целый день уже идут, а только свистни, и Жорик готов снова идти в путь. И спать ему не надо, и есть не надо, и ныть не будет, что холодно ему там или страшно. Идет, даже бежит, невзирая на опасность, и пытается завести разговор с задорным рыком, иногда хрипом. — Вон на тот холм, Жорик, — показал Велес пальцем, быстрым шагом направляясь в указанную сторону. — Не отставай, и аккуратно, прямо по следам иди. Жорик послушался без лишних пояснений. Побежал, радостно протянув руки к Велесу, довольно медленно идущему по глубокому снегу. В снегоступах быстрее не получится, а вот Жорик молодец. Ему и снегоступов не надо. Так идет, не жалуется. Вот и сейчас. По пояс бедняга провалился, зарычал и стал выбираться из снежной ловушки. Выбрался, шагнул, опять провалился. Но не сдался и сейчас. Все равно только вперед. Воистину, дух настоящего сталкера не сломит ничто, даже смерть. Так и шли до самого холма. Жорик иногда отставал, и Велес, как истинный джентльмен, нового друга не бросал на произвол судьбы, останавливался подождать. Как только Жорик подходил, он снова шагал, прокладывая для них дорогу. Вскоре они выбрались на холм, и с Жориком случилось несчастье. Велес ничего тут поделать не мог, несчастный сам решил свою судьбу. Они взобрались на вершину. Сталкер обернулся, чтобы сообщить Жорику о скором их прощании, ведь он знал, как парню дорого это место, полное погибших кораблей, и он просто не имел права просить его следовать за ним и дальше, в страшные места, где порой встречаются поисковые отряды организации. Он сам такие редко отправлял, а вот Лиза взяла за правило выпускать своих людей в зону. Хоть далеко они и не ходят, но все-таки база где-то в этих краях. Однако трогательного расставания с новым другом не получилось. Он обернулся и увидел лишь чистые поля, корабли на горизонте и склон холма, пересеченный следами снегоступов и босых ступней Жорика. Правда, по его следам не скажешь, что он был босой. Каждый след утопал в снег на полметра, а местами снег перепахан так, будто там бульдозер застрял. — Жорик, ты где? — позвал он, впрочем, не очень ожидая ответа. И вдруг услышал печальный рык. Жорик звал на помощь. Настоящий сталкер никогда не оставит собрата в беде. Ведь собрат за спасение свое должен будет, и долг отдаст обязательно. Зона к тому обяжет. Страх того, что невыплаченный долг, она возьмет сама. Тут другу помочь прибыльное, в смысле, святое дело. Велес решительно развернулся. Ну, если беднягу утащил какой мутант подлый, коварно прятавшийся в сугробе, не сдобровать ему. Прошел по своим следам и едва не свалился в яму. Вовремя заметил, остановился. Увы, Жорик все-таки сошел с пути. Его следы отклонились в сторону, и вот он, результат. Обрываются следы дыркой в снегу. Велес аккуратно подошел поближе и заглянул вниз. Мертвец зарычал, клацнул зубами и попытался укусить его в прыжке. «Береги силы, друг!» — сказал ему Велес и головой покачал. «Метр четыре до дна. Тут без веревки никак». «Жорик, я за помощью. Жди меня, никуда не уходи. Я вернусь за тобой. Повернулся и пошел в холмы вновь совершенно один. Эх, скукотища. Мертвеца, нареченного Жориком, он, конечно, не забыл и собирался как-нибудь вернуться. Просто это же не сталкер. Есть он хоть и хочет всегда, да чтобы жить, еда ему не нужна. Холода не чувствует, вши его не едят. К внешнему виду одежды все зомби относятся наплевательски. Значит, душевных мук от собственной вони Жорик не испытает. Можно и весной за ним прийти. Не обязательно даже в этом году. Чего ему сделается? Подождет. Он шел еще около часа. Солнце село, и наступила ночь. Утром двинулся дальше. Всю дорогу старался высмотреть провал в снегу, в котором лежала гильза. Так ничего и не увидел. Может, снегом завалило. Кто ж его знает. Зона, тут всякое бывает. На всякий случай двигался сложным зигзагом. И таки был вознагражден за эту свою мысль. Птичку нашел. В рюкзак она не влезла, но он придумал удобный способ ее транспортировки. Конечно, ничего хорошего в том не было. Какой-то изверг отъел бедняжке оба крыла. Потому и получилось так нести. Привязал к ремню за бошку, как охотник утку. Двигаться нисколько не мешало. Но вот нога теперь смотрелась жутковато. Остановишься, у тебя ляжка, как у слона. Да вся мятая, кривая. Шагнешь, пол ноги искривляется густой рябью. Кажется, вот-вот штанина вместе с мясом отвалится. Ну, если не смотреть на ногу, нормально все. Так вот и шел по холмам в сторону базы организации. По крайней мере, он надеялся, что идет правильно. Птичку таки продать надо, пока не протухла. Прятать снова он побоялся. Это сейчас крылья ей пооткусывали. А если всю съедят? Ее ж потом никто не купит. К базе выйти все не удавалось. Может, он не то направление выбрал, а может, просто не замечал ее. Непонятно. В общем, он петлял по снежным холмам дня два, пока не учуял людей. Пахли они своеобразно. Табак, водка, мясо, свежие фрукты, оружие, металл и нечто синтетическое, вроде пластика. Оружие обычно так не пахнет. Вверх всего густой запах нестиранных плащей. Интересные какие сталкеры. Один даже туалетной водой побрызгался не так давно. Велес взял курс на запах. Ветер вскоре сменился, и след он потерял. Но направление решил не менять. Авось выйдет на них. Зимой далеко видно, спрятаться особо негде. Так и вышло. Перевалил за холм и внизу увидел группу людей. Четверо. Сидят на рюкзаках и о чем-то разговаривают вполголоса. Вот так издалека настоящие сталкеры. Один вон даже по сторонам постоянно смотрит. И зевает регулярно. Шибко бдительный, значит. Перенапряг зрительный нерв, и теперь в сон его клонит. Оружие М-16, французская модификация. Только затвора нет. В этом месте глухое рифленое утолщение. Он смог рассмотреть эту деталь благодаря тому же зевающему парню. Автомат он положил на плечо, держа за рукоять одной рукой. Эх, ну и зачем этот маскарад с плащами? Кого они обманут? Разве что стаю слепых псов? Хотя вряд ли. У собачек нюх хороший. Только им ведь все равно. Не понимают они разницы. Человеком пахнет, мясом пахнет, и этого достаточно. «Эй, мужики!» Яростно махая руками, заорал Велес с вершины холма. Все четверо подскочили, встали спина к спине и направили оружие на зону. Настороженно высматривают опасность среди снегов белых. И хоть бы один чуть выше глаза поднял. Отправить бы всех четверых на пару дней в зону в обычном сталкерском снаряжении. Артефакты искать с датчиками времен сталкера Рыжего. Ни один назад не вернется, все костьми лягут. «Я тут!» — крикнул Велес. Подождал, пока один из четверки наконец сообразит поднять взгляд повыше. «Спускаюсь к вам! Не стреляйте!» Медленно пошел по склону вниз, держа руки на виду. «Здорово, сталкер!» — сказал один, когда Велес спустился. единственный, кто держал его на прицеле. Остальные оружие опустили и шокированно пялились на его левую ногу. Туда, где утка висела. «И вам не хворать, добрые люди!» Верес улыбнулся им, бегло осмотрев лица. Все незнакомые. «Хм, а чего у тебя с ногой?» Один указал стволом автомата на ногу и, опасливо косясь на эту самую ногу, отошел за спину ближайшего товарища. «Болеешь чем-то, что ли?» «Нет-нет, что вы!» Велес чуть опустил руки. «Можно руки опустить. Долго шел. Устал очень». «Опускай, чего уж». Державший его под прицелом, нахмурился и сделал какой-то заковыристый знак рукой. Его спутники тут же разбрелись. Вроде бестолково отошли в разные стороны. Однако любой сталкер сразу увидел бы себя в весьма незавидном положении. Все четверо теперь могли начать стрелять в него, не мешая друг другу. Вообще-то очень невежливый жест среди сталкеров. В центре зоны его могли бы расценить и вовсе как открытую агрессию. «Благодарю». Велес опустил руки и отвязал кусок ткани, которым прикрутил голову дохлой вороны к ремню. «Это мутант такой». Он поднял птичку в вытянутой руке. Четыре пары ошеломленных глаз наблюдали, как кусок его ноги отделился, повис в воздухе, расплылся разноцветной кашей и обрел цвет перчатки. Теперь, если под углом смотреть, вот кажется, будто сталкер держит в руке мятый кожаный мешок черного цвета. «Нихуя себе!» — чуть не разом произнесли парни. Переглянулись, и главный заявил. «Мужик, пойдем с нами. Тут рядом база есть. Там тебе за эту хрень бабла мешок насыпят, бля буду». «Правда?» — обрадованно воскликнул Велес. «В натуре!» — вмешался в разговор один из четверых. — «Топы первым, мы прикроем!» Велес с улыбкой стал привязывать птичку обратно. Украдко поглядывал на лица бойцов базы. То ли он утратил прежние навыки, то ли они и правда собрались вести его на базу, а не высадить полобоймы в затылок, едва он сделает первый шаг. Вполне ожидаемо. Зачем тащить на базу, не пойми кого? Пристрелить, хабар, еще что есть забрать, и делов-то. А барыши поделить? «Ребята, вы понимаете, что невежливо посылать вперед незнакомого человека, которого вы встретили случайно и который вас плохо знает?» «Почему это?» «Как почему?» «Ты же сталкер», — глава отряда, испытывающий на него, посмотрел. Велес кивнул. «Вот, один ходишь. Нет же с тобой никого. Мы бы заметили». Его спутники закивали головами, дескать, по-любому заметили бы. Они его-то заметили не сразу, даже когда орать начало. Кое-как обнаружили. А тут такая уверенность. Велес заверил их, что один. Глава отряда продолжил свою поясняющую речь. «А значит, ты все местное говно чуешь. Разумнее тебе идти впереди». «Разумнее», — согласился Велес. «Железная логика. И все верно вроде. А все равно чувство неправильности происходящего... Видать, одичал он совсем. Ну так сколько уже один? Потерянный, холодный, некормленный без человеческого тепла и участия. Вот и не может с людьми большой земли нормально общаться. А они, все четверо, не принадлежали этому месту. Он вдруг очень остро ощутил чужеродность этих людей. Словно вдруг взяли и ожили эльфы на постере нового фантастического фильма, да взяли и вышли наружу. Они ведь и правда ничего не замышляют. Просто рассуждают с их точки зрения правильно. Он чувствует аномалии, знает зону, значит, вперед лучше послать его, чтобы минимизировать риск случайных потерь. Он бы и сам когда-то давно поступил бы так же. А стал бы сталкер выпендриваться, ногой в пузо, руку в блок и сломать нахрен, чтобы за оружие не хватался, если мысль такая вдруг у сталкера появится. По спине пробежали мурашки. Может, злой мэр не такая уж и эфемерная галлюцинация, вовсе не гротескная фигурка подсознательного бытия, а отражение его прошлой личности, босса Велеса, которая просто прошлой быть не может никак, потому что она — часть его самого, эта личность живет в его памяти и, естественно, влияет на то, какой он сейчас. Может, не сильно, но влияет. Да нет, глупости. Он хороший и добрый. Это мир жесток и груб, а он всегда был таким, хорошо воспитанным, тонко чувствующим человеком. Определенно, но первым он все равно не пойдет. «Иди ты впереди», — сказал он главному в четверке. «Я скажу, если что-то почувствую». Лады, главный махнул рукой в сторону другого холма. «Двигаем на базу, пацаны». «О, нормальная тема», — облегченно сказал один из сталкеров. «Заебался я яйца морозить». Так и пошли. В пути сталкеры разговорились, по сторонам смотрели нечасто, оружие поднятым и готовым к бою держал только лидер группы. Анекдоты рассказывали, в зоне вообще никак не распространенные, про баб на базе и в городе, о точках, где босявая дурь нынче продается. Кто-то вспомнил забавную историю из политической борьбы нынешней московской власти. Если у политиков, конечно, могли быть такие фамилии, как Барсук и Нарзан. О да, настоящие сталкеры. Сторожилы, блин, прикордония. Шли недолго, меньше 2 часов. И Велесу почти не пришлось вмешиваться. Лидер группы неплохо ориентировался в прикордонных областях, не слишком богатых аномалиями. Вскоре они вышли из области множества холмов, летом наползавших друг на друга, создававших немало оврагов, неровностей, по которым целая армия сталкеров могла бы пройти незамеченной к базе. Собственно, сталкеры так и делали. Зачастую шли через эти холмы. По крайней мере, те, кто приходил сюда впервые. После, убедившись, что тут обитает, по меркам зоны, честный и даже благородный торговец, предпочитали идти по более удобному пути, естественно, избегая леса, ведь там жил лесник. Не все сталкеры знали, что он там обитает, зато буквально все чувствовали, что с лесом что-то не так, будто не ходили туда почем зря. Руины крупного села, располагавшиеся по правую сторону от холмов, на низменности, обошли стороной. Велес получил возможность глянуть на село под углом с высоты. И пока они не спустились с холма, в руины крошечной деревеньки, среди которых несли стражу 5 незнакомых личностей, слегка похожих на сталкеров, он так и не мог понять, что же его беспокоит в увиденном. Он несколько раз оглядывался, и пока они не спустились с холма, в руины крошечной деревеньки, среди которых несли стражу 5 незнакомых личностей, слегка похожих на сталкеров, он так и не мог понять, что же его беспокоит в увиденном. Он несколько раз оглядывался, пока спускались. Что-то не так с тем селом. Но что? А как спустились, дошло. Выпучив глаза, он остановился. Идущий позади врезался в него, матюгнулся и заорал в голос. «Валан, стой!» Глава маленького отряда замер с поднятой для очередного шага ногой. Громко сглотнул и аккуратно поставил ее обратно. Обернулся. Обнаружил за спиной смущенного, слегка покрасневшего сталкера и обеспокоенных 3 своих товарищей. «Валан, сталкер завис!» — произнес один, просматривая местность настороженным взглядом. «Какая-то падла пернатая нас спасет! Или аномалия впереди?» Велес поднял руку и извиняющимся тоном произнес. «Простите, все нормально. Я ничего не чувствую, просто...» Все 4 прищурились злобно, по сторонам больше не глядя. «И какого хуя ты тогда встал, как столб?» — рыкнул глава отряда, еще нервничавший впоследствии пережитого страха, рожденного мнимой опасностью. «Руины там», — он указал в сторону села. «С ними, боюсь показаться несколько не совсем здоровым в плане психики, но я готов поклясться, что несколько зданий недавно отремонтированы». «И чё?» — не поняли его бойцы преступного мира, играющие в сталкеров. Кстати, 5 в руинах забеспокоились. Один из них сделал знак рукой, и 3 из руин, рассыпавшись веером, двинулись к товарищам, вернувшимся на базу с компанией. И вот они-то на сталкеров походили не только одеждой. Повадки знакомые, смотрят во все стороны сразу, двигаются аккуратно, оружие всегда на взводе. Химера рядом пукнет, и он уже прыгнул в сторону, расстреливая местность на звук. Даже лица в шрамах, какие оставить может только зона. Распознать в этой 5 чужих зоне людей визуально невозможно. Однако пахли они неправильно для сталкеров. Ну кто из бродяг местных мог похвастаться рационом из апельсинов, свежей капусты, пива и утренним душем с вкусной шампунью? Вообще-то некоторые могли им, но раз в полгода. А эти пятеро пахли не только капустой с апельсинами. Вот тот кряжистый 2 дня назад ел говяжье мясо, на штанину пролилось несколько капель соуса. А его товарищ, длинный, гибкий, чем-то напоминающий змею, несколько дней назад кушал устриц и пил красное вино. Собственно, он пах целой смесью странных вещей. Недели максимум, как вернулся из города, жившего обыкновенной и со всех сторон нормальной жизнью. Они не смогут обмануть такого, как он, но обыкновенный сталкер, если что и почувствует, так только инстинктивно. Странно, что их держат в охране базы. Он бы как раз только таких и отправлял с поручениями за пределы днем охраняемых руин. «Понимаете, если кто-то ремонтирует домики в селе, значит, очень скоро там может возникнуть лагерь сталкеров либо какой-нибудь группировки». Фелис смотрел на бойцов базы этаким взглядом заговорщиков Ренессанса. Типа, «На самом деле я хочу сказать, что короля скоро зарежут, но вы меня, конечно же, понимаете и так». Бойцы пониманием не прониклись. «Какая нахуй разница, кто что там ремонтирует?» — заметил тут один из них. «Че, оборванцев этих стрематься, что ли? В группировке! Ха! Быкнут, братвой навалимся и пизда всем бомжарам!» Виллис, который себя тоже как бы сталкером считал, причем оправданно и сталкером совсем непростым, легендарным собирателем артефактов, тем, кто вот-вот найдет золотую чашу, а тут такие речи. Как некрасиво. Кажется, Лиза совершенно наплевательски относится к инструктажу и культурному воспитанию личного состава. Такое отношение к сталкерам не может не кончиться весьма печально. И почему они сами этого не понимают? «Ребята, прошу прощения, но вы, видимо, не совсем понимаете, кто такие сталкеры. Вы вполне вероятно новички здесь, иначе я просто не знаю, как объяснить вашу невероятно глупую, я бы даже сказал, детскую беспечность». «Все мы понимаем». Глава четверки, вроде бы самый разумный и подготовленный из них, снисходительно улыбнулся. «Парень, сталкеры хорошее дело делают. Бабосы нам таскают. Но, блядь, мужик, аккуратней на поворотах. У нас приказы простые, мы их выполняем. Будешь бычить, пристрелим нах и всех делов. Сечешь, фраер?» «Ага», — кивнул Фелис, замолкая. Что-то глубоко в душе требовало немедленно свернуть шею ближайшему к нему человеку и, используя нож, покончить с оставшимися тремя. Благо, они сейчас столпились вокруг него, как стадо баранов, ожидающих бойни. Сталкер Буся положила бы всех четверых за 5 секунд, даже без своего ультрасовременного экзоскелета. Как еще сталкеры не поубивали этих четверых? Или пока везло, и они близко не сталкивались с гостями базы, сталкерами, пришедшими торговать? Может, они недавно тут и имели дело только с мясом, что прибывает с большой земли, да с новичками? Тогда понятно столь глупое поведение. Ну, блин, почему с ними не провели профилактическую беседу для убедительности, сломав пару ребер? Например, вот этому длинному с самой наглой физиономией. Вообще, он, скорее всего, не удержался бы от варварского насилия, естественно, стараясь никого не убивать и не калечить, но обстоятельства сложились не в его пользу. Снегоступы мешают, и быстро сбросить их не получится. Четверо лягут за несколько секунд, но к ним идут еще трое, и двое в руинах. Едва начнется свалка, возьмут его на прицел. Расклад сил не в его пользу, если не использовать некоторые свои особые таланты. А их используешь, и отношения с организацией будут окончательно испорчены. «Топай!» И один из этих невоспитанных неандертальцев взял и толкнул его в спину прикладом. Увы, как ни стремился он к милосердию и добродушию, этот жестокий мир неизменно вынуждал его к неприятным любому хорошо воспитанному человеку поступкам. Да еще и в душе что-то нехорошее, злое вдруг всколыхнулось. Юки почему-то вспомнилась. Красивая она была. Глава четверки рухнул в снег, выпучив глаза и хватаясь ладонями за горло. Бедняга не мог вдохнуть. Еще долго без сильной боли не сможет. Пусть вообще радуется и благодарит за проявление милосердия. Чуть сильнее удар, и помер бы на месте. Прежде чем трое других сообразили, что происходит, Велес ударил локтем в стоявшего справа. Челюсть хрустнула, парень свалился беззвучно. Разворот корпуса, ноги по-прежнему стоят обутые в снегоступы, прочно удерживая равновесие тела примерно в одной точке. Правая рука распрямляется, ребро ладони врезается в шею человека. Бедняга, вскрикнув, падает в сторону и вниз. Обратный поворот, и еще не успел парень упасть, левая рука хватает его за шкирку. Рывок, слабо трепыхающееся тело прямо перед ним, удар кулаком в почку, и бедняга вопит, будто его заживо медведь ест. Больно шибко, вот и орет. Последний из четверки поднял автомат и вжал курок, как-то не успев осознать, что теперь между его автоматом и целью брыкается и орет организм его же товарища. Велес едва устоял на ногах. Мощно пули бьют в упор о рубашку на основе наноматериалов. Треск автомата стих, хруст ломающихся ребер тоже. Рубашка спасла жизнь человека, но не смогла сохранить целыми его кости. Принцип того же бронежилета. Удар гасится, но кинетическая энергия пули продолжает стремиться вперед. Распределить ее по поверхности защитной амуниции обычные материалы не могут, и удар принимает на себя тело. Кто-то потом синяками покрывается, а кто-то потом корсет носит, чтобы ребра правильно срослись. Тут всяко бывает. Бедняга в руках Велеса потерял сознание и повис безвольной куклой. «Ствол на снег!» — грубо рыкнул сталкер, наставив на парня с автоматом пистолет. Оружие он держал над плечом своего живого щита. Голову прятал за головой того же щита. «Парень, сейчас ты можешь попасть только чудом мне в ногу. Двинешь пушкой резко или даже попадешь в меня, я успею тебе череп продырявить. Вкурил, бык!» Парень, бледный, слегка вспотевший, облизнул губы языком и медленно положил оружие на снег, руки поднял. Велес тряхнул пистолетом, намекая, что парню нужно отойти в сторонку и подальше. Тот подчинился без лишних раздумий. Развернулся и пошел к руинам, держа руки поднятыми. А трое бойцов, вышедшие из деревни, уже не шли к ним. Один встал на колено, нацелив автомат на Велеса, прикрывающегося одним из его товарищей. Двое упали в снег. Теперь попасть в них еще можно, но это сделать уже не так-то просто. «Ты меня слышишь?» — обратился Велес к парню, хрипевшему на снегу. «Валан вроде». Тиская горло двумя руками, весь на лицо бордовый, он постарался кивнуть головой. «Сталкеры не туфтовая бомжатина, заруби на носу!» Каждый бывалый в одиночку может вырезать всех, кто тут сейчас тусуется. Запомни, чучело, запомни хорошо, дольше проживешь. Парень что-то захрипел, но слов не получилось. Да еще часа три и не получится. Горло у людей место чувствительное, особенно в районе КДК. «Воды!» — простонала девушка. «Нету!» — честно признался Велес. — Могу немного снега растопить. — Воды! — снова простонала. Руку из-под плаща протянула, дрожащую, естественно, и тут же бессильно ее уронила. В этот момент до нее дошел смысл сказанных слов. На мгновение девушка вышла из образа, резко вывернула голову и пристально на него глянула. — Ёбнулся! Какой снег! — тут же обратно откинула голову и тихонько прошептала сильно умирающим лебедем. — Снег радиоактивен, заражен. Кипятить его бесполезно. — Не, — Велес показал ей счетчик. — Нормальный снег тут. Вот, смотри, видишь? Если прокипятить, можно будет пить без опасений. — Воды! — снова застонала она, прикрыв глаза. Велес пожал плечами и убрал датчик на пояс. Девушка выглядела вновь потерявшей сознание, но он буквально кожей чувствовал ее взгляд. Пышные ресницы позволяли кровожадной красавице провернуть такой фокус. Велес вдруг ощутил прилив философского покоя. То ли ненависть к выродку сдалась и отступила, то ли он ошибался, и это чувство непостоянно, а является чем-то вроде процесса выброса адреналина в кровь при сильном всплеске страха.